людям на сайте нравилось отправлять фотографии своей жизни. На некоторых были машины и яхты, огромные экраны крутых телевизоров перед диванами в гостиной. Некоторые присылали фото своих половых органов. И все писали что-нибудь приятное о моем портрете. Я человек, к комплиментам не привыкший, а это правда, что таким людям легко польстить. Так что я сидела перед экраном, улыбаясь и думая о том, что, несмотря ни на что, идея насчет сайта была не так уж безумна. Еще мне приходило в голову, что ничего лестного во всем этом не было. Все это не имело ко мне никакого отношения. Я ответила на одно из сообщений так: «Спасибо за письмо, но не строй насчет меня ложных иллюзий. Мне 36, а фото сделано при свечах. Вот настоящая фотка». Я отправила свой снимок, как я выглядела в тот момент, в трусах и лифчике, при обычном освещении. Я отредактировала фото, убрав лицо. Не вдаваясь в детали, могу только сказать, что этот портрет был далеко не такой удачный, как прежний. И я успела поржать, представив, какой расхолаживающий эффект он произведет на адресата. Но буквально через минуту-другую от него пришел ответ. «Помимо того, что твой возраст дает возможность вести множество интересных разговоров, и ты с большой вероятностью умеешь готовить очень вкусные ужины, я же выберу вино, твое тело, я уверен, сулит массу удовольствий, как и многим, думается мне, до меня. Твое влагалище наверняка скрывает целый склад грязных приемчиков, которые могли бы порадовать и меня». «Вот скотина!» — тут же ответила я. Но осталось сидеть за компьютером. Честно говоря, меня удерживало любопытство. Любопытство к мужчине, но еще и к мужественности. Мужественность так устроена, что чем больше ее узнаешь, тем меньше ее понимаешь, но все равно больше и больше очаровываешься. Я имею в виду не только секс. Во всяком случае, я серьезно подумывала продолжить переписку с этим мужчиной. Мне пришло в голову, что то, что он написал, было свидетельством чего-то вроде непристойной искренности, которой он не стыдился. Может быть, мне стоило бы договориться с ним о свидании. Такого рода приключение в темное время года, наверное, хорошо бы на меня подействовало, а то я впадаю в уныние, когда постоянно темно. «Когда мы можем увидеться?» — написала я. «Через 3 недели», — ответил он. «Как тебя зовут и где ты живешь?» «Меня зовут Каллисто, живу в Стокгольме». «Каллисто?» Моя мама была католичкой. Я не поняла, к чему он это сообщил и что это должно было объяснить. «Твое имя что-то напоминает», — написала я, но не получила ответа, и добавила: «Тогда я забронирую билеты на поезд и номер в отеле». «Ты можешь остановиться у меня?» — предложил он, но я отказалась. Я собиралась поехать к Каллисто в начале января. За 2 дня до отъезда по телевизору предупредили, что будет снежная буря. Она должна была прийти с юга, а потом как метлой пронестись по всей стране до самого севера, таща следом что ни попадя. И еле будут валиться на линии электропередач, как спичечный домик. Так сказали по телеку. Люди в деревнях останутся без электричества на несколько дней, а то и недель. Я сверилась с расписанием поездов. Мой поезд уходил на север в обеденное время, а раз так, я могу успеть до бури. Когда же она доберется до Стокгольма, я буду сидеть в каком-нибудь ресторане. Вероятно, я уже буду немного пьяна и, вероятно, буду в компании Каллисто. Я выехала поездом, как планировала. Но сначала я добралась на автобусе из своей деревни до Мальмё. Я всегда любила уезжать, и уже при виде полей в окрестностях Лунда меня обычно накрывает чувство, что все возможно, что я превращаюсь в нечто вроде воронки, куда вот-вот начнут сыпаться одно за другим события. Поезд отъехал от вокзала и двинулся на север. Лиственные леса закончились, и дальше мы ехали мимо еловых и сосновых лесов, где за деревьями по обеим сторонам дороги иногда открывались длинные темные озера. В поезде царило спокойствие. Я сидела на своем месте и размышляла, что будет по приезде. Гадала, как выглядит Каллисто, где работает, займемся ли мы сексом, и если да, то как. Я нервничала, но намеревалась вести себя так, как всегда веду в неловких ситуациях. Держу язык за зубами, пока для меня не прояснится картина происходящего. Я всегда считала, что инициативу должен брать на себя мужчина. Я не из тех, кто выходит вперед и подносит спичку к дровам. Меня всегда больше всего напрягала та часть, которая предшествует раздеванию. Раздевшись, я обычно совершенно успокаиваюсь. Я уснула и проснулась только когда мы уже проезжали туннель к югу от Стокгольма. У меня заложило уши, а за окном на расстоянии всего нескольких сантиметров с головокружительной скоростью проносились стены проложенного сквозь гору туннеля. Внезапно мы выехали из горы и въехали в город. Я никогда раньше не бывала в Стокгольме, так что оказалась к нему не готова. В вагоне стояла тишина. И, оглядевшись, я увидела, что все сидят и смотрят в окна. Спускались сумерки, и небо переливалось оранжевым и синим. Мы ехали через мосты, и нас окружали вода, скалы и дома с медной кровлей. Водоемы, частично покрытые льдом, извивались там и сям, а вдалеке виднелось море. «Здесь, должно быть, все счастливы», — мелькнуло у меня в голове. «Здоровые люди!» Поколениями здесь катались на лыжах и ныряли в море со скал. Они наверняка пьют вкусный кофе за огромными окнами. Смотрят на горы, море и город, которые для всего остального мира кажутся какой-то совершенно сюрреалистической композицией. Уже сойдя с поезда, я отметила, что люди выглядели решительными и идеальными, как будто клонированными киногероями. Мне стало неуютно и захотелось вернуться обратно, если не к себе в деревню, то хотя бы в Копенгаген. В Копенгагене, совсем рядом с вокзалом, крутятся аттракционы Тиволи, и надо всем витает запах мочи, дыма и вафель. Я забронировала гостиницу в центре, куда и направилась. Оказалось, что мой номер находится в подвальном этаже, и в нем нет окон. Зато в коридоре есть баня. Я просидела там довольно долго, а потом приняла контрастный душ, вернулась в комнату и заснула. Проснулась я в 9 вечера. В комнате без окон была кромешная тьма. Я встала, накрасилась в туалете, где пол все еще был влажным. Я наложила много косметики, но потом мне пришло в голову, что сильно накрашенные женщины выглядят неуверенными, так что я намочила туалетную бумагу и стерла с лица часть краски. Затем написала смс-ку Калисто, сообщила, что приехала, приняла душ и готова к встрече. «Увидимся в фармариуме», — ответил он через пару минут. «Сиди в баре и выгляди продажной, чтобы я тебя узнал». Я спросила на ресепшн, что такое фармариум. Мне объяснили, как добраться до места. Я намотала на голову шарф и отправилась туда. Пока я сидела в бане и спала, буря разгулялась не на шутку, а ветра у них на севере холодные. Когда я вышла из отеля, ветер, казалось, стелился по земле, чтобы потом внезапно взмыть, завиться спиралью и поднять в воздух пригоршни снежной пыли. Перейдя через мост, я оказалась на другом острове. Там высились кирпичные дома с покрытыми патиной крышами. Все это выглядело одновременно грандиозно и живописно. Несмотря на холод и снег, было много людей, которые, казалось, просто гуляли. Я вышла на площадь с церковью и обнаружила там 4 ресторана или бара. Один из них и был фармариум. Он находился в углу площади, вход в него выглядел невзрачно, но, заглянув внутрь, я поняла, что это место я и сама могла бы выбрать. В помещении с низким потолком было тепло. Посетители сидели группками за невысокими столиками, со стен свисали разноцветные ткани. В целом все это напоминало старую аптеку с шкафчиками из темного дерева, которые придавали этому месту вид лаборатории алхимика. «Сиди в баре и выгляди продажной, чтобы я тебя узнал», — написал Калисто. Я сняла пальто и шарф и уселась в баре. Заказала выпить, сказала бармену, что хочу попробовать его лучший коктейль, и получила бокал с дымно-кислой смесью, которую быстро проглотила, чтобы заглушить неуверенность. Через 10 минут ко мне подошел мужчина и представился Калисто. «Ты Эленор?» — спросил он. «Да». «А я Калисто». «Привет». Калисто оказался толстяком, с грязными волосами и явно в подпитии. «Ты, наверное, не ожидала, что я такой толстый?» — сказал он, помолчав какое-то время. «Не ожидала». «Разочарована». «Лишний вес никогда не был для меня проблемой», — ответила я. «Вот и хорошо», — сказал Каллисто и заказал пиво. Пока он его пил, мы сидели молча. «Поедем ко мне домой?» — спросил он потом. Вряд ли стоило предлагать поехать в мой номер без окон, и хотя я, пожалуй, предполагала, что мы где-нибудь поужинаем, прежде чем, так сказать, перейти к следующей части нашего свидания, я согласилась. Мы снова прошли переулками и вышли на большую улицу, где Каллисто поймал такси. Потом мы долго ехали, выехали за город на широкую дорогу, которая вела вдоль моря, и в конце концов оказались в районе с огромными виллами, построенными на скалах прямо на берегу. «Ого», — сказала я, — «ты здесь живешь? Как называется это место?» «Сальчо Баден», — ответил Каллисто. «Ты богат?» «Богат?» — переспросил он, как будто не поняв значения слова. «Я имела в виду, что здесь все выглядит очень шикарно». «Шикарно?» — Каллисто посмотрел в окно. «По-моему, это слово уже никто не употребляет». Мне показалось, что в его голосе появилось что-то новое, как будто у него сжалось горло. Может быть, я ему понравилась меньше, чем он надеялся? Мне он, во всяком случае, понравился меньше, чем надеялась я. Да и ситуация в целом напомнила мне одну работу, на которую я устроилась в молодости, когда меня уговорили заниматься сексом по телефону. Один тип из Мальмё решил, что набрел на идею века, как он выразился. «Люди чертовски одиноки», — сказал он во время собеседования при приеме на работу. «Они сидят дома одни, и никто не решается выйти, но при этом все хотят найти вторую половину». Еще он сказал, что люди хотят секса, но не хотят держать себя в форме, ленятся принимать душ, и это их вполне устраивает. Среди моих клиентов был один повар, который работал на телевидении. Казалось невероятным, что новичок вроде меня заполучит знаменитость, но так уж получилось. Он желал кого-то, для кого эта работа еще не стала рутиной, кого-то, для кого это происходит впервые, как и для него. Я помню, как он кончал. Он всегда громко кричал, и крик отдавался эхом в его квартире. В трубке его голос звучал еще несколько секунд после того, как он смолкал, словно крик задерживался сначала в комнате, потом в телефоне. Из-за этого эха он казался еще более одиноким. К тому же у меня возникало ощущение, что я делю это одиночество с ним. Но это не такое одиночество, которое исчезает, когда его делят, а наоборот, оно как бы удваивалось, и мы, просто говоря друг с другом, становились еще более одинокими. Мы продолжали разговаривать. Однажды, спустя несколько недель, он попросил меня доминировать. Я ответила, что раньше этого не делала и не знаю, как это. «Обращайся со мной, как с собакой», — сказал он. «У меня никогда не было собаки», — возразила я. «Но если бы была, я бы обращалась с ней хорошо. Ей бы, пожалуй, жилось даже лучше, чем мне. Я не могу смотреть, как страдают животные». Клиент начал проявлять нетерпение. «Ты можешь обращаться со мной, как с дерьмом? Ты ведь хоть раз обращалась с кем-нибудь, как с дерьмом?» Я молчала и думала. А потом сделала глубокий вдох и дрожащим голосом начала. «Заткнись и делай, что я скажу». Сначала он умолк, а потом перевоплотился в сущую покорность. Я бы предпочла не входить в детали, потому что, хотя прошло уже 100 лет, мне все еще неловко вспоминать, как изменилась тогда личность этого человека. И еще я тогда не могла понять, кажется ли мне все это очень крутым или совершенно отвратительным. Но одно я узнала точно. Есть разные способы взять власть над людьми. И один из них — обращаться с ними как с дерьмом. Если это удается, человек получает контроль над другим человеком и может заставить того желать, как высшего блага, подчиняться его приказам. И тогда он еще внезапно получает возможность использовать всю энергию этого человека в дополнении к собственной. Это напоминает бег по эскалатору, который едет в том направлении, куда ты бежишь. Ты вдруг оказываешься наделен невероятной силой, хотя твой собственный вклад ничтожен. Я чувствовала себя иначе после того, как доминировала над ним, если, конечно, можно назвать доминированием отношения по телефону. Я как будто выросла, как будто стала немножко больше мужчиной. «Так вот, значит, каково быть мужчиной», — думала я. «Ничего не скажешь. Это совсем другое дело». Мне кажется, после этого я стала лучше драться на тренировках. Это сложно объяснить. Потом я увидела по телевизору, как он печет пирожные. Он стоял такой важный и гонял помощников туда-сюда. «Проверь духовку, следи, чтобы тесто не было слишком густым». Я закинула ноги на стол, откинулась на спинку дивана и хохотала над пирожными, которые получились абсолютно идеальными и совершенно не отражали его внутренний мир. Иногда он смотрел в камеру, иногда улыбался. Интересно, думал ли он тогда обо мне? Думал ли он, что где-то сидит на диване человек, который может заглянуть ему прямо в душу, как никто другой? И знает, кем он является, и понимает, что пирожные и камеры — это только дополнение, реквизит и подушка безопасности, прикрывающие желания, которые он не может открыть никому. В общем, я смотрела в окно такси на дома, мимо которых мы проезжали, роскошные, как бы своенравные, с большими окнами, похожими на глаза, обращенные к воде. Потом машина свернула на узкую дорогу, уходящую в лес. Теперь мы ехали медленнее. Мы сидели рядом на заднем сидении и молчали. Я думала о том, что Каллисто писал в своих сообщениях, о том, что в них сквозили уверенность и спокойствие, которых сейчас в нем не ощущалось и в помине. Он играл роль? Я бросила взгляд на таксометр, но Каллисто, казалось, было все равно. Такси остановилось, и он расплатился картой. Мы вышли из машины, он достал из кармана ключ и отпер большую калитку. За забором я увидела дом из темного дерева. Повсюду было темным-темно, кроме приглушенного освещения в саду. Участок был окружен мрачным еловым лесом, и море сразу показалось далеким, хотя оно, наверное, начиналось сразу за домом. «Не передумала?» — спросил Каллисто. «Нет», — ответила я. «А вдруг я хладнокровный убийца?» — усмехнулся он. «Бармен видел, что мы ушли вместе?» «Они видят многих, но ничего не могут вспомнить, когда нужно». Я ухмыльнулась, потому что на первый взгляд Каллисто принадлежал к тому типу людей, которые мухи не обидят. Мы вошли в дом, разулись, и Каллисто повел меня осматривать комнаты. Было очевидно, что ему трудно передвигаться со всеми его килограммами. В доме было мало мебели, все стены белые. Когда мы выходили из очередной комнаты, Каллисто всякий раз гасил свет. «Интересно, есть ли у него или была ли когда-нибудь жена?» — подумала я. Не то чтобы это играло какую-то роль, да и спросить было бы несложно. И все-таки это не тот вопрос, который легко задать Каллисто, когда ходишь с ним по дому, как будто и Каллисто, и его жилище требуют от гостей уважения и отстраненности, потому что это его территория, и только он здесь распоряжается. Мы вошли в гостиную, и Каллисто сказал, что мне пора бы выпить пару глотков. Открыл бутылку с чем-то крепким и наполнил бокалы. Потом пожаловался, что в комнате немного прохладно, и развел огонь в камине. Достав и расстелив шкуру какого-то зверя, Каллисто показал мне на нее: «Ты можешь раздеться и ждать меня здесь». «Прости?» «Сними одежду и ложись на шкуру. Я скоро вернусь». Я засмеялась. «Ты считаешь меня шлюхой?» «Не считаю. Но мы оба знаем, что должно произойти. Я не мастак устраивать долгие прелюдии, если можно так выразиться». Порыв ветра ударил в окно, и мы оба обернулись, чтобы посмотреть. Но тьма снаружи была такой непроглядной, что мы увидели только самих себя. Я не удержалась и рассмеялась. «Какими маленькими мы выглядим!» «Да», — согласился Каллисто. «Так ты разденешься?» Я сняла с себя одежду и легла на шкуру. Каллисто стоял, скрестив руки на груди, и наблюдал. Я думала, он подойдет и ляжет рядом. Но он развернулся и вышел в коридор. Я услышала щелчок замка в ванной и после этого шум воды, бегущей по трубам. Это продолжалось довольно долго. В какой-то момент стало совсем тихо. Я лежала и глазела на потолок, потом перевернулась на бок и принялась разглядывать, как шевелится от дыхания шерсть на шкуре. Вдруг меня осенило, почему имя Каллисто показалось мне забавным. Это же название мороженого. Я лежала и думала о мороженом и о Каллисто. Интересно, сколько лет ему было, когда появилось это мороженое? Наверное, люди, более догадливые, чем я, улыбались тайком знаком. Что? Уже давно никто не хотел быть со мной по доброй воле. Ты же видишь, как я выгляжу. Дело не только в весе, дело во всем. Он смущенно провел рукой по своему туловищу и вдруг показался совсем маленьким, несмотря на все килограммы. Маленьким и как будто импотентом. Я уж и забыл, что делать, когда оказываешься с женщиной, которая действительно хочет быть с тобой. С виноватым видом добавил он. Уж лучше бы он ничего этого не говорил. Я слишком мало знала его, чтобы испытывать сочувствие, а то, чем мы собирались заняться, требовало легкости, которая не может появиться после таких признаний. Однако Каллисто, оказалось, избавился от скованности. Он подошел к шкуре и лег рядом со мной. Я уловила запах его тела. Чужой, но не неприятный. «Мы можем просто полежать вот так», — спросил Каллисто, — «чтобы привыкнуть к ситуации». Мы лежали на животе, ногами к огню. Тепло поднималось по ногам к низу живота и приятно контрастировало с градом, который стучал по окнам. Я спросила Каллисто, кем он работает. «Я литературный критик». «А-а-а». Я надеялась, что он не станет блистать интеллектом. Я не жаждала говорить о литературе перед сексом и искала впечатлений иного рода. Я хотела разъяснить это Каллисто, но он уже начал рассказывать одну очень странную историю, приключившуюся с ним не так давно. По его словам, он, как и большинство людей, работающих в области литературы, с юных лет сильно восхищался одним писателем. Этот писатель был движущей силой практически всего, чем занимался Каллисто и в литературе, и в жизни в целом. Но теперь Каллисто перевалило за 40 лет, и он уже какое-то время назад почувствовал, что с этим писателем покончено. Он не открывал ничего нового, не чувствовал ничего нового, не входил ни в какие новые измерения, и Каллисто хотелось найти что-то другое, потому что он, как он выразился, принадлежит к тому типу людей, которые считают, что жизнь без развития невыносима. Он мог допустить что угодно, и всякого рода упоение могло сменяться любыми катастрофами, но только не стагнацией. Он жаждал, так сказать, быть молодым, совершая открытие. Молодым, наивным. «Понимаешь?» — спросил он. «Да», — ответила я. Он продолжал говорить об этой наивности, как когда ты заходишь в первый раз в лес и видишь сосны, чувствуешь воздух, как у Неруды. Теперь понятно? Он хотел, короче говоря, найти новый объект для восхищения, другого писателя. Он прочитал уйму всего, но уставал от нескольких страниц. Все казалось чушью и идиотизмом. И вот несколько недель назад его пригласили на одно мероприятие. И там оказался тот самый писатель. Он редко появлялся на публике, поэтому Каллисто пока не был с ним знаком лично. И вот он стоит там, в толпе, с бокалом в руке, и свободно и открыто общается с людьми, как будто он наделен даром общения, как будто все углы и темные стороны, которые очевидны из его книг, были лишь притворством. И вдруг этот писатель совершенно неожиданно подходит к Каллисто, кладет ему руку на плечо и говорит: «Это вы, Каллисто, да? Я по-настоящему восхищаюсь тем типом культурной журналистики, который вы продвигаете. Вам, в отличие от многих, действительно есть что сказать». В тот момент Каллисто не мог припомнить ни одной из статей, которые он написал. Единственное, что приходило ему на ум, была халтура о сгоревших домах в Вестманланде. Рассказывая мне эту историю, он выглядел растерянным. Когда он стоял там с писателем, он не помнил даже, какое отношение имеют к нему сгоревшие дома, но продолжал молоть языком, потому что ни о чем другом он тогда думать не мог. «И это, — сказал Каллисто, — кое-что говорит о восторге, который он испытывал в тот момент». Краснея и заикаясь, Каллисто расписал свое восхищение писателем. Тот стоял с бокалом в руке и смотрел на собеседника с сочувствием. Через 5 минут они уже были друзьями. Через 10 минут писатель сказал Каллисто, что будет благодарен, если Каллисто сможет прочитать рукопись, которую он закончил некоторое время назад, и теперь ему нужно, чтобы на нее посмотрели умным, трезвым взглядом. «Иногда человек оказывается рядом с тайной совершенно случайно», сказал Каллисто, когда мы лежали с ним на шкуре. «Иногда просто все открывается». «Ты прочитал ее?» «Половину», — ответил он, и голос его дрогнул. «Ты можешь увидеть ее. Пойдем». Я понимала, что это что-то исключительное, и что нечто подобное, вероятно, происходило со мной разве что, когда Йони взял меня с собой на охоту. Такое остается в человеке надолго, как будто ему предназначено с этим жить, но в этот момент невозможно понять, зачем или почему, ибо он видит перед собой только хитрое переплетение ведущих куда-то нитей, и не факт, что к чему-то хорошему. Мы встали, Каллисто зажег свечу, и мы прошли по темным комнатам до его кабинета. Как и во всем доме, там царили чистота и порядок. Письменный стол стоял перед камином, из трубы доносился странный звук. «Это ветер», — сказал Каллисто. «Ага». На письменном столе лежало 2 стопки бумаги и больше ничего. Стопки выглядели неаккуратно. Некоторые листы были сложены, одна страница выглядела мятой, как будто кто-то скомкал ее, а потом постарался как мог расправить. «Вот она», — сказал Каллисто и направил свет на стол. «Я даже побаиваюсь читать дальше», — добавил он, положив руку на одну из стопок. «Опасаюсь, что чары рассеются». «Какие чары?» «Иногда», — продолжал он, поглаживая бумагу, — «я не хочу читать, потому что для этого мне придется прикасаться к ней своими пошлыми руками». «Вот как?» «Это единственный экземпляр. Писатель не сделал копию. Он пишет на машинке, и другого экземпляра не существует». «Почему?» — спросила я. «Потому что это...» — начал Каллисто. «Что?» «Это невозможно объяснить. Дело в уважении. И в теме... сочетании. В сочетании уважения и темы. Надо уважать то, что делаешь, материал». «Не понимаю». «Уважение», — повторил он. «Уважение к чему?» «К неповторимому». Я подошла ближе и прочитала то, что было на странице, на которой лежала рука Каллисто. «Мужское безумие», — прочла я, — «почти всегда можно возвести либо к деменции, либо к гениальности. К тому же оно следует некоторым образцам возвышенности, которые зачастую основаны на тщеславии и зачастую оказываются однообразными в перспективе. Зато женское безумие совершенно иное. Оно обширно и, кажется, может принимать бесконечное множество различных обликов. В нем есть гибкость, которая напоминает женское тело, как оно есть. Тот тип тьмы, который может завладеть женщинами, бесконечно более требователен, чем тьма, покушающаяся на мужчин. И, кажется, многие женщины каким-то образом испытывают желание порождать эту тьму. Я предполагаю, что это связано с экстатическими аспектами родов. Женщины собственной плотью узнают, какую радость может принести страдание. И поэтому они больше, чем мужчины, открыты пограничным состоянием любого рода. Словно они доверяются позитивной силе страдания. Женское безумие интересует меня чрезвычайно. Не исключено, что оно связано с чем-то вроде женского языка. Люс Иригарий сказала, что не существует бога женского пола, следовательно, не может существовать никакого женского языка. Для женщин все является компромиссом. Разве это не крайнее унижение? Юнг утверждал, что он всегда говорил на языке своих пациентов. Если они были истеричны, он говорил на истерическом языке. Если невротичны, он говорил на невротическом. Хотел бы я послушать, как Юнг говорит на истерическом языке. Я в самом деле очень бы хотел посмотреть, как Юнг с его седыми волосами и серьезным лицом говорит на истерическом языке. Истерия и интуиция. О, эти неизведанные женские территории. Истерия и интуиция. Интуиция, ах, интуиция. Все возможно объяснить, но объяснение интуиции находится в наше время за пределами объяснимого. «Не понимаю», — сказала я. «Ему интересны женщины», — ответил Калисто. «Так ведь все мужчины ими интересуются». «Но не так. Он пытается сделать это по-настоящему, вжиться». «Как он это делает?» «Пытается изо всех сил, но не получается». «Он не сойдет с ума?» «Не знаю», — сказал Калисто. «Я дочитал только до этой страницы». Он помахал листком. «Но не думаю, что все закончится хорошо». «Почему?» «Потому что ни одна хорошая книга не заканчивается хорошо». «Давай вернемся в гостиную. Ты хочешь еще выпить?» Мы пошли обратно, держа в руке наполненные бокалы. Я шла впереди, сознавая, что Калисто смотрит на меня, что его взгляд скользит вверх-вниз по моему телу, предвкушая, какое огромное удовольствие оно может ему доставить, и что он собирает силы перед тем, что должно произойти. «Рукопись — это прекрасно», — сказала я, когда мы вернулись к шкуре у камина. «Но я приехала сюда не для разговоров о литературе». «Так ты права», — согласился Калисто, ложась на спину. «А теперь я хочу, чтобы ты села верхом». Я сделала, как он сказал, но чувствовала напряжение. И вся эта история с рукописью не особо возбуждала, мягко говоря. У меня не шли из головы строки о страдании, женщинах, и все вместе вызывало легкое отвращение. Но Калисто, похоже, ничего такого не думал, или ему удалось это преодолеть, потому что он прошептал. «Скажи, что ты моя шлюха. Мне надо это услышать, скажи это». Я покачала головой. Я не хотела говорить, что я его шлюха. Ничего не имею против игр, но проблема заключалась в том, что для Калисто это была не игра. Я наклонилась и поцеловала его. Его губы едва приоткрылись, а потом он оттолкнул меня. «В чем дело?» — спросила я. «Однажды я смотрел фильм на итальянском. Там одна женщина говорит мужчине «содомицами», то есть «содомизируй меня». Он хочет этого больше всего на свете, он мечтал об этом бог знает сколько, но он не понимает, что она говорит. Он слишком необразованный. Он не понимает, понимаешь? Мы посмотрели друг на друга, посмеялись. Я подумала, что, наверное, вот так вот умные люди и проводят время в постели. Изысканно и холодно. И напоминает ситуацию, когда человек сидит с прямой спиной, поедает мидии при помощи столовых приборов, рассуждает о кинематографе и приводит цитаты на разных языках, вместе с тем понимая, что впереди у него крах, цунами, который его затянет и опустошит, эдакое плотское цунами. Вдруг я поняла, что свидание потеряло свое очарование. «А знаешь, я умею драться», — сказала я и встала. «Драться?» Калисто тоже поднялся со шкуры. «А, pussy tricks, да?» — спросил он. «И это тоже. Я могу выколоть тебе глаз, быстро, как молния, когда ты ничего не подозреваешь». «Охренеть! Где ты этому научилась?» «В одном подвале». «Мне это нравится», — сказал Калисто и вытер губы. «Кажется, внутри ты совсем не такая, какой кажешься внешне». Я подумала, что мы очень пьяны, и что-то уже покатилось вниз, и невозможно это остановить. «Мне это определенно нравится», — повторил он и шагнул ко мне. «Ты меня бесишь, но по-хорошему. Выколи мне глаз. Давай». «Какого черта? Я не могу взять и выколоть тебе глаз?» Я отвернулась. «Ну давай же, попробуй. Поиграем в Pussy Tricks против Payback Time». «Думаю, мне пора возвращаться в отель». «Почему?» «Потому что Не знаю. На самом деле ты мне слегка противен. Противен? Потому что жирный? Нет, но я не хочу, чтобы у меня на пальце оказалось пюре из твоего глаза. Последняя фраза должна была его рассмешить, но, видимо, я затронула какую-то больную струну, потому что взгляд Каллисто изменился. Я направилась к своей одежде, сваленной в кучу, и краем глаза заметила, как его туша сдвинулась с места, дернулась и в следующую секунду навалилась на меня. Мне удалось уклониться, так что Каллисто промахнулся, но, будучи нетрезвой и плохо соображая, я споткнулась и упала, задев стол и висевшее на стене зеркало. «Это все не на самом деле», — успела подумать я, падая. «Этого просто не может быть». Зеркало полетело на пол, пол между стеной и шкурой оказался усыпан крупными осколками. Каллисто тоже, в свою очередь, на что-то наткнулся, может быть, ударился обо что-то пальцем ноги, потому что весь покраснел от боли и злобы, так как бывает, если ушибешь палец. В этом мгновении было полно какой-то патетики. Я попыталась рассмеяться, но вышло только фырканье, и в ту же секунду я увидела, словно в замедленной съемке, как Каллисто разворачивается и снова движется в мою сторону. Я помню, что поймала себя на мысли, что он немного похож на моржа, который готов наброситься на другого моржа. И еще у меня мелькнула мысль, что я слишком пьяна, чтобы суметь быстро подняться, и что глупо, что во время тренировок никто никогда не упоминал фактор опьянения. Одновременно я вспомнила еще одну вещь, которую как-то раз сказал сенсей. Так случается в подобных ситуациях, в голову приходит масса мыслей, хотя у человека есть всего десятая доля секунды на все про все. Если женщина оказалась на полу, все кончено. Вот почему девушки должны обучаться карате, а не дзюдо. Ведь когда ты лежишь под 100-килограммовой тушей, уже не важно, насколько ты гибкая и быстрая, 100 кило есть 100 кило. А закон всемирного тяготения еще никто не отменял. Я чувствовала осколки под собой и навалившимся на меня Каллисто. Когда они впивались в тело, боль была немыслимая. «Прощай, почка», — подумала я. «В определенных обстоятельствах надо просто лежать неподвижно и ничего не предпринимать, как бы ни было больно, не раскачивать лодку». Но ситуация уже в каком-то смысле вышла из-под нашего контроля, и от боли я инстинктивно впилась зубами в плечо Каллисто и одновременно схватила его за волосы, дернула назад и нацелилась большим пальцем в глаз. Но почувствовала кончиками пальцев только твердый лоб. От укуса Каллисто, видимо, совсем обезумел. Он взревел прямо мне в ухо, и я отпустила его. Он сильно пах потом, и наши тела противно терлись одно о другое. Каллисто крепко зажал мне руки у меня за спиной, и тут вдруг настало какое-то спокойствие. Мы лежали, глядя друг другу в глаза, как будто пытаясь прийти к какому-то решению. От нас дурно пахло, мы были потные, в крови, и Каллисто криво усмехался. «Ну что», — сказал он, — «приступим». Я не собираюсь утверждать, что он меня изнасиловал, потому что я не тот человек, которого можно изнасиловать. Так есть и так было всегда. Я училась драться не для того, чтобы оказаться жертвой. Где-то когда-то я, должно быть, села, подумала и решила, что если человек намерен что-то изменить, то он должен сделать это сам. Потом Йони сказал, что люди впадают в ярость не потому, что на них напали, а потому, что они не умеют защищаться. И это была умная мысль. Возможно, одна из самых умных мыслей, когда-либо высказанных в нашей деревне. А потом я стала ходить в этот их подвал. И если бы меня действительно изнасиловали, я бы никогда об этом не рассказала. Я бы душила эту тайну внутри, пока она бы не умерла. А однажды вечером, спустя время, будучи абсолютно трезвой, я бы надела свои черные кроссовки, черные свободные тренировочные штаны и черную дутую куртку, и мы с Юнни пошли бы, нашли этого ублюдка, задушили его ремнем и порезали на кусочки, а потом закопали бы вокруг пруда с чайками недалеко от деревни. Так что нет, я не могу в точности рассказать, что произошло в доме у моря в тот вечер. Но уже тогда я понимала, что это не может быть концом. Скорее, это было началом, и что-то, видимо, завертелось, положило начало череде событий, которые поставят нас друг против друга, но вместе с тем некоторым образом и объединят. Все заняло минут 5. Калисто соскользнул с меня и уснул. Я перевернулась, и меня вырвало на пол. Потом я тоже заснула. Приблизительно через 30 минут мы оба проснулись. Калисто сел и с испуганным видом посмотрел на осколки, рвоту и кровь. «Черт!» — сказал он и с беспокойством взглянул на меня. «Это было черт знает что!» Он оделся и ушел в ванную. Вернулся с косметичкой и достал пинцет. Потом попросил меня сесть на диван и начал вытаскивать стекло из ран. Так он во всяком случае сказал. И продезинфицировал их. Казалось, Калисто наплевать на кровавые пятна, оставшиеся на диване. Я смотрела на него, сидящего рядом. И его лицо было потным, пухлым и красным. Время от времени он бросал на меня виноватый взгляд. Я думала о том, что мне надо будет отомстить. И как я смогу это сделать? «Я должен тебе заплатить за это все», — сказал Калисто. Я рассмеялась, и он, видимо, неправильно истолковал мой смех, потому что тоже засмеялся. «Кажется, я совсем слетел с катушек», — сказал он, тряхнув головой. «Наверное, надо будет поговорить об этом с кем-нибудь». «Может быть». «Да, полнейшее безумие. Уверяю тебя, я... Да, само собой, я заплачу за такси, которое отвезет тебя в отель. Но тебе придется подождать, пока они начнут ездить. Сначала должны расчистить дороги, нужно убедиться, что раны не очень глубокие. Похоже, что нет. Просто царапины. Просто небольшие царапины и только». Я смотрела на него, но он избегал моего взгляда. Чуть позже мы уселись у камина. Калисто открыл бутылку минеральной воды и сделал салат, который мы съели прямо из салатника. Мы оба приняли душ, и Калисто застелил диван белым покрывалом, прикрывшим пятна. Казалось, в доме царит покой, как будто в нем происходили только мирные и немного скучные события. Калисто одолжил мне пижамную куртку, которая доставала мне до щиколоток, и в какой-то момент он уснул, раскинувшись своим огромным телом на шкуре. Я бы никогда не ударила спящего человека, но все же представляла себе, как я встаю и бью его ногой. Сильный, жесткий удар прямо в живот. Нога тонет в жире. Калисто открывает глаза, а я поднимаю ногу и пяткой бью его в лицо, крича от злости, так что эхо отражается от белых стен. Если делаешь что-то в этом духе, надо делать это быстро. Злоба — скоропортящийся товар, и если не избавиться от нее вовремя, придется с ней жить. А это как ходить на вечеринке с вонючим собачьим дерьмом, налипшим на подошве. Окружающие чувствуют вонь, и сам ты ее чувствуешь. И это не тот запах, который пропадает, когда ты к нему принюхался. Наоборот. Вдруг мне пришло в голову, что есть куда более надежный способ ранить Калисто. Я встала и осторожно, чтобы не разбудить его, прошла к нему в кабинет. Зажгла там свет. Вот она, рукопись. Напоминает сокровище короны в святая святых. Стоя неподвижно со свечой в руке, я перечитала отрывок про безумие. Потом оглядела комнатку и поняла, что стоять в кабинете Калисто перед рукописью этого писателя — это как стоять в центре сердца Калисто, держа в руке клещи. Можно перекусить любой сосуд, какой мне захочется. Я рассмеялась про себя. Затем сложила две стопки в одну и увидела заголовок «Любовники-полиглоты». Интересно, что значит «полиглоты»? Листы были жесткие и выглядели грязными и попорченными влагой, немного в пятнах, как будто лежали под дождем, а потом еще на них пролили чашку кофе. Я отнесла стопку в гостиную. Огонь в камине почти потух, мне пришлось раздуть его заново, чтобы приступить к задуманному. А потом я сожгла все страницы. Одну за другой бросала я их в огонь, начав с конца, на случай, если Калисто проснется и отберет у меня то, что осталось. Пламя разгоралось, словно у него разыгрался аппетит. Листы один за другим летели в огонь. Я успела заметить, что не все написано по-шведски, некоторые куски были на других языках, хотя я не знала, на каких именно. Иногда на одной и той же странице содержался текст на разных языках. Предложение могло даже начинаться на одном языке, потом переходить на другой, а потом заканчиваться снова на первом. Было забавно видеть шведские слова, неожиданно проскакивающие там и сям, и другие слова, пролезающие среди шведских. Однако тогда у меня не было времени задумываться об этом. Я продолжала, пока все не сгорело, и остались только сытые и довольные раскаленные угли, посверкивающие в камине. За спиной у меня лежал Калисто, и его живот делал его похожим на яичницу. Из полуоткрытого рта стекла струйка слюны. «Теперь мы квиты», — подумала я. «Равновесие. Можно возвращаться в свой отель без окон». Я легла рядом с Калисто и какое-то время лежала и смотрела на большие темные окна. Потом заснула. Через несколько часов я проснулась от того, что Калисто пошевелился. Сначала он сел, потом лег сзади меня и подтянул меня к себе. Я чувствовала его запах и теплое дыхание, согревавшее мне затылок. «Ты захотела меня не за деньги?» — прошептал он. «Абсолютно чертовски невероятно! А я сделал тебе больно. Ты сможешь простить меня, Элинор?» «Ладно, проехали», — сказала я. Я снова заснула. Ночью я время от времени просыпалась и слышала, как снег шуршит за окнами. Все это время Калисто лежал, обнимая меня и дыша в затылок. Даже во сне его рука прижимала меня к нему. Около 7 я проснулась от нового звука. Что-то щелкало и потрескивало, и комната наполнилась серым светом, пробивавшимся сквозь легкую дымку. «Это лопается лед», — пробормотал Калисто. Последнее, что я заметила, прежде чем снова соскользнуть в сон, были длинные темные трещины, которые начали покрывать море. Они быстро разбегались по льду в сторону идеального города.